Когда я в очередной раз подумал, что теперь уж точно выкачен без остатка, мы уже были в другой комнате, в другой позиции, богохульствуя над всем и вся. На афганском диване начальника отдела художников, чье лицо гомосексуалиста немедленно всплыло в моей памяти. На скамейке в уголке у кассира под окном, откуда мы были видны со всех точек города, на личной кожаной кушетке мистера Финнегана, прямо под официальной фотографией его жены и трех дочерей. Гвен обладала всем. Сексуальной отдачей, мягким равновесием между нерешительностью и страстью, лимонной кожей, терпким, одуряющим запахом мягкого пуха волос внизу живота, изящными лепестками внутренних губ, глазами, разгорающимися, упрашивающими, благодарными, выражающими всю гамму чувств, заключенную в одном. «Как долго я ждала тебя, только тебя одного!» «Меня!» «И всем!» «Аромат, вкус, ощущение, объятия, желание, аппетит, легкая игривость, нежные касания, вскрики и меняющееся лицо, такое опасное для меня в перспективе наших отношений!» «Всем она обладала сполна!» Подвозя ее до дома на рассвете, я все еще хотел, поэтому спросил, могу ли зайти. Она отказала, сказав, что лучше мне ехать домой. Я поинтересовался, а нет ли у ней кого? «Есть», — ответила она. «Но если скажешь, я прогоню его». Я сказал, что хочу, чтобы он ушел, думая, что отсекаю от себя часть личной свободы. Она переспросила, «Ты действительно этого хочешь?» «Да», — ответил я. Не мигая, она долго изучала мои глаза, будто проверяя себя. Затем молча ушла. Я заезжал к ней на следующий день, в Рождество, и на следующий день после Рождества, в воскресенье. Но автоответчик ее квартиры бубнил одну и ту же фразу: «Никого нет». «Где она?» Все праздники я задавал себе этот вопрос. А Рождество прошло чудесно, в кругу семьи. Флоренс, дочь Эллен и я. Мы подарили друг другу много симпатичных безделушек. В понедельник я увидел Гвен, лишь только зашел в офис. Хотел поговорить с ней, но, дотронувшись до ее руки, получил в ответ: «Не надо». Да в примыкающих к холлу комнатах были люди, они могли слышать наш разговор. Но днем я получил от нее конверт. В нем был ключ. И сразу после работы отправился к ней. Вечер каждого понедельника Флоренс посвящала борьбе за гражданские права. Меня она к этому не привлекала. Я подзуживал ее, мол, она предпочитает ходить на митинги без мужа, чтобы в свое удовольствие поглазеть на молодых, мускулистых негров. Она хихикала в ответ. Немного нервно, потому что это была правда. Нет-нет, Флоренс ни с кем не путалась, но негры ей снились. Кстати, предубежденной против передачи мне содержания своих снов, она не испытывала. После того, как они, она и ее психоаналитик доктор Лейбман, тщательно разберут каждый. Если в снах что-то происходило со мной или сон предвещал несчастье, она настаивала, чтобы я переговорил с доктором Лейбманом сам. Эта черта являлась единственной, в чем Флоренс и Гвен были похожи. Обе толковали сны, считая их продолжением реальной жизни. И обе могли, к примеру, огорошить таким суждением. «Вчера мне приснилось, что ты вел себя по отношению ко мне очень плохо», а потом посмотреть с нескрываемым упреком, ожидая, что я должен отчитаться за свое дурное поведение. В остальном они отличались, как небо и земля. Всепоглощающей целью жизни Флоренс в те дни было заставить меня принять ее теорию, на самом деле не ее, а доктора Лейбмана, ограниченных устремлений. Она говорила, что истинное возмужание человека происходит после принятия им ограниченных жизненных устремлений, что если я мечтал в детстве стать великим и продолжаю грезить тем же, будучи взрослым и перешагнув определенный порог, то это неминуемо ведет к жестокому разочарованию и недооценке себя. Затем наступит пора обращенных к самому себе упреков. Я начну думать, что никуда не годен. Отсюда следующий шаг – ненависть к себе и далее самоубийство. Петля, мост, газ. Она не раз повторяла: «Дорогой, неужели и сейчас тебе еще не ясно, что толстым тебе не быть? Но даже если и так, то что ж с того?» Согласиться я не мог, потому что все еще думал, как в один прекрасный день я вырвусь из крепких объятий рутинной круговерти, скину с плеч бремя повседневности, открою в себе неизведанную жилу таланта и потрясу мир. Флоренс возражала: «Хорошо, допустим, что тебе необходимо чувствовать нечто подобное. Но стоит ли в реальной жизни опираться на неосуществимые грезы и руководствоваться ими?» «Что ты имеешь в виду под грезами?» — вопрошал я, полный праведного негодования. «Я имею в виду, — отвечала она, — что, будучи женщиной и твоей женой, я несказанно довольна тем, что ты работаешь в такой фирме, как Вильямс и МакЭлрой, что ты там не последний человек, и поэтому мы можем позволить себе иметь приличный дом и содержать его, что я могу покупать шикарные книги, что когда с Бродвея приезжают на гастроли, я могу позволить себе билеты на первые ряды, что Эллен может учиться в Ратклиффе и ощущать себя свободной в оценках предполагаемого мужа, и не думать о том, имеет тот или не имеет крупного счета в банке». Гвен была другая. Я двигал рекламный бизнес вперед и не имел проблем с наличными. Она говорила: «Ну и что? Каждый зарабатывает на жизнь, как может». Мы переходили на меня, на мои победы, на мои поражения, на мои надежды. Надежды, к моему удивлению, отброшенной мной же за ненадобностью. Есть вещи, которые существуют только когда их обсуждают. Я давно прекратил вести разговоры на темы, бывшие раньше предметами моих устремлений, потому что подобные мечтания в контексте тогдашней жизни казались абсурдными. Например, я серьезно задумывался о Толстом, о его простоте и знаменитом поступке: берется суковатая палка и начинается поход за правду. Сколько же раз я видел себя в подобной роли, даже не зная толком, а было ли это на самом деле. Впрочем, какая разница? Его философия простоты была близка мне. Разумеется, я понимал, что в таком механизированном, полном сложности общества, как наше, по-толстовски жить невозможно. Но у Гвен не было тайн и закрытых тем для обсуждений. Я мог говорить с ней о чем угодно, и неважно, умны ли были мои речи или глупы, а она, казалось, не осознавала, что мои лучшие годы уже позади. И я говорил ей, говорил, кем хотел бы стать. Тогда, давно. И в первый раз за многие-многие годы чувствовал, что говорю не в пустоту.